Часть четвертая. Мертвая кровь. Женщины, мужчины, дети, плоть. Плоть – кровь. Кровь – еда. Люди – еда. Убей, или будешь убит. Кайл Лэнсон, Вестендиан, 8. Номер 37. Кайл. Отголоски прошлого. Территория – земли Монсден. Поместье семьи Лэнсон. 89 лет назад. Факт. Эфелианские волки и ведьмы являются хищниками, а ночнорожденные и жнецы — мертвыми хищниками. Я был в агонии. Уже почти 40 лет я не ведал этих ощущений. Этому чувству нет сравнения. Оно столь же сильно управляло нами, как и страх, жажда. Моя жажда появилась в раннем детстве, когда я увидел одну из самых извращенных картин в жизни. Я гулял по длинным коридорам особняка. Все как и всегда. Мама только что прибыла после светских мероприятий, где проводила большую часть свободного времени с другими ночнорожденными женского пола. Отец решал клановые дела в кабинете. Ко мне подошла служанка и поправила вышитый камзол. Заправила белую рубашку в брюки. Я настойчиво вытащил ее обратно. Служанка фыркнула и снова заправила ее еще глубже. С ранних лет меня наряжали в старомодные костюмы, не разрешали коротко стричь волосы, потому это переросло во взрослую привычку. На юном лице еще не было уродливого незаживающего красного шрама. Я был чист как душой, так и телом, не тронут грязью прогнившего мира древних. Свернув в сторону отцовских апартаментов, я увидел приоткрытую дверь одной из его рабочих комнат. Захваченный детским и таким невинным любопытством, заглянул внутрь и уже через пару мгновений пожалел о содеянном. Отец откусывал куски человеческой плоти и наблюдал, как из тела бьет струйка красной крови. Он уже не пил ее, а просто наслаждался зрелищем, пока жертва еле двигалась. Повсюду валялись обезображенные женские тела. Дорогой ковер насквозь пропитался алой жидкостью. Мебель, стены — все забрызгало кровь жертв. Лицо моего отца, его одежда — все окрасилось в красный. Я и ранее наблюдал за его трапезами, но в этот раз все было наполнено особым извращением. Отвратительно, но именно тогда я впервые почувствовал сухость в горле. Испугавшись новых ощущений, я побежал в покои матери и попросил у нее стакан воды, а после еще один и еще. Но жажда не пропадала. Страх невиданной ранее окутал меня, заставляя задыхаться. Я был голоден. В голове без перерыва мелькала картина с убитыми женщинами. Мне было всего 8 лет, и, не понимая, что со мной происходит, я расплакался. Мама догадалась о причине моих слез, но не успела позвать прислугу. В покое зашел отец. В его руках был стакан с кровью. Весьма благородно с его стороны, что он не заставил меня ранить кого-либо по первому зову жажды. Осушив стакан, я попросил еще, а затем принесли целый кувшин. Мне не приходило в голову, откуда берется эта кровь. После третьего кувшина сознание снова прояснилось, однако после меня стошнило прямо на пол. Как выяснилось, эта кровь собиралась с живых людей. Детей, которые находились в заточении со взрослыми в отцовском хранилище. Прислугу наказали. Отец решил, что последний кувшин был наполнен кровью взрослого, из-за чего меня истошнило. А вот в первых двух оказалась кровь 5-летних детишек. Отец просто не мог допустить мысли о том, что я блевал кровью не из-за ошибки прислуги, а потому что родился таким. Примечание. кровавая булимия, редчайшее эфелианское заболевание ночнорожденных, встречается исключительно у обращенных ночнорожденных, особенно тех, кого обратили против воли. Появляется после отказа ночнорожденного принимать кровь по этическим побуждениям. Вероятность появления недуга оценивается в 4%. В летописи не зафиксировано ни одного случая врожденной болезни среди чистокровных эфелианов ночи, в связи с чем в ночнорожденном обществе принято считать, что представитель древних кровей не способен родиться с таким отклонением. Кровь юных человеческих созданий имела другой запах, нежели кровь взрослого. Со временем я узнал, что кровь женщин имела сладкий вкус, кровь мужчин более терпкий, у крови животных более растительный аромат, а кровь детей – самая легкая закуска из всего списка. По мере того, как мое тело отвергало детскую кровь, перед глазами появлялись трупы детей, которые стали жертвами моей жажды, и меня накрывало непередаваемое чувство вины. Следующие несколько дней, проведенные в запертых покоях, меня навещала только служанка, поила успокоительными отварами. Все дни заточения мне снились дети и кровь, которую я не смог принять. В моих снах они рыдали и просили о помощи, вопя от страха. И так каждый проклятый день. Я просыпался от собственного крика и слез, и все, о чем мог думать, так это каким чудовищем стал. Я боялся самого себя. Мама так и не навестила единственного сына в дни его собственного ада. Возможно, будь она в тот момент рядом, все могло бы стать иначе. Возможно, я бы не возненавидел родных за то, что они бросили меня в четырех стенах на съедение с собственным демоном древней сущности, которая теплилась внутри и неумолимо жаждала вырваться наружу. Мне просто была нужна поддержка. Но день за днем я проводил в покоях, и все, что меня окружало, это серые оттенки потолка и сны с убитыми детьми. На пятый день заточения у меня появились галлюцинации, вызванные кошмарами. Я разговаривал со своим отражением, гладил подушку так нежно, как гладил шелковистые волосы матери, представляя перед собой мертвое человеческое тело. Извинялся перед ним, желал спокойного пребывания в Нижнем мире и целовал на прощание. Когда служанка принесла очередной отвар, на мгновение мне показалось, что в кувшине вместо лечебной жидкости плескалась кровь. В эту же секунду посуда была разбита, а служанка оказалась на полу. Обезумев, я душил ее, крича о том, что теперь она должна заплатить своей никчемной жизнью за тех, у кого ее только что забрала вместе с этой кровью. На крики прибежала другая прислуга, и, оттащив меня, они забрали служанку. А я снова оказался один. Снова один. Вскоре другая служанка убрала осколки и вытерла огромное разлитое пятно от отвара, в котором я все это время видел кровь. Тогда в моей голове что-то перещелкнуло, и сухость в горле опять дала о себе знать. Я вновь ощутил жажду. Спустя неделю после того, как сформировался полноценным древним ночнорожденным, я больше не нуждался во сне, поэтому соорудил из кровати своеобразный мемориал, где общался с воображаемыми друзьями, которых больше не было в живых, и бесконечно утопал в отравляющем чувстве вины за то, что они пострадали. Мое тело желало крови, я был противен себе. Мерзкое чувство. Страх и отвращение достигли апогея. И все же Бог единожды посмотрел на меня жалостливым взором, даруя крупицу милости. Мне больше не нужно было спать. Это стало настоящим подарком судьбы. Больше не снились кошмары. но искаженное сознание продолжало показывать образы детей. Я видел их везде. Через какое-то время галлюцинации перестали меня пугать, но отвращение к себе только нарастало. Жажда терзала нутро, одурманивала сознание, заставляла стучать в дверь и просить о помощи, и от этого становилось еще противнее. Такое чудовище, как я, не имело права звать на помощь. И тогда у меня появился план. Я понимал, что в какой-то момент мое тело настолько ослабнет, что душа, покинув сосуд, освободится от мук. Но сколько лет это займет? Может, десятилетий, столетий? Чтобы ускорить процесс, требовалось ослабить себя любым возможным способом. И самый простой вариант, который пришел мне в голову, был слить собственную кровь. Ночнорожденные не умирали от кровопотери после ранения. Скорость восстановления опережала наступление смерти. Этому нас учили с пеленок. Однако это было возможно, если ночнорожденный решится сливать с себя кровь несколько суток подряд или даже больше. Чем быстрее я начну, тем выше шанс, что меня не поймают. Служанки уже приносили отвары. Следующий прием мог быть как завтра, так и через пару дней. Времени не так много, но если порезать себя сейчас, я могу успеть. Нужно торопиться. Острых предметов в комнате найти не удалось. Осмотрев шкаф и настенные полки, я обнаружил подходящий вариант. Нерешительный бросок, и я разбил маленького фарфорового слона. Закрывшись в ванной комнате с добытым осколком, я принялся ослаблять себя. Уверенно наносил порезы снова и снова, чтобы раны не успевали зарастать, пока кровь сливалась в ванну и моментально смывалась водой. Лишние запахи могли привлечь внимание. Через пару часов беспрерывного сливания в теле появились первые нотки слабости. Но именно в этот момент пришло осознание провальности гениального плана. Мозг, ощущая опасность для плоти, начал в два раза быстрее регенерировать клетки. Тем самым я пробудил жажду с новой силой. Не выдержав проснувшихся инстинктов, я стал прокусывать тонкие пальцы в надежде, что, почувствовав собственную кровь, хоть немного отвлекусь от предчувствия смерти. И это стало роковой ошибкой. Кровь, стекавшая по ладони, капала на пол, оставляя запах. В комнате раздался грохот выбитой двери. Тяжелые и грубые шаги, раздавшиеся после, сразу дали понять, что мой отец уже здесь. Как вихрь он влетел в ванную и узрел то, что должно было в будущем занять его место. Сын, который должен был стать гордостью и отрадой. Но вместо этого он обнаружил забившегося в угол ребенка, который, захлебываясь слезами, прокусывал пальцы. Унизительно и жалко. Его взгляд ранил сильнее всего. Отвращение. Когда семья смотрит с отвращением, чувствуешь себя ничтожеством. И, попав под взор отца, я принял нового себя. Низвергнул на дно свое существование в собственной голове. В тот день для самого себя я переродился ничтожеством. Следующее неопределенное количество лет жизни я думал лишь о той роковой ошибке в ванной. Из-за нее я поплатился сполна. Отец был вне себя от ярости и наказывал меня изо дня в день. Я был в заточении в его личном подвале, где отец с удовольствием проводил экзекуции. Он вливал в меня литры крови. Когда мое тело отвергало ее, выблевывая обратно, он с еще большим удовольствием вливал новые порции. А мама... В тот роковой день она проводила меня удрученным взглядом. Когда меня выносили из ванной и тащили в подвал, мама плакала. Но что это были за слезы? печаль, жалость к непутевому сыну. Что вообще происходило у нее в голове? На эти вопросы я так и не смог получить ответы. Со временем, когда жизнь превратилась в ежедневное промывание кровью, нужда в этих ответах и вовсе пропала. В какой-то из бесчисленных дней заточения у меня впервые появилось чувство, будто я тону в собственной крови. Отец прекрасно сделал свою работу. Когда я подрос, с детской крови он перешел на взрослую. И его выбор пал именно на женщин. Он желал, чтобы я был похож на него даже в выборе крови. Стоило признать, у него это получилось. В клане начали появляться слухи. Другие высшие слои, зная, что у отца был наследник, задавали вопросы, так как мое отсутствие становилось крайне подозрительным. Рассказать им, что его собственный сын, наследник одного из самых властных чистокровных кланов, отказывается пить кровь – это был крах. Невыносимый удар по репутации. Ван Джо мог потерять свое место в обществе. Но у общества возникали вопросы, на которые требовалось представить хоть какие-то ответы. Отец понимал, что больше нельзя было держать меня в заточении. Но и показывать в таком виде тоже не мог. Самым разумным решением было убить меня. Такой исход освободил бы и меня, и его от проблем. Я потерял желание жить еще тогда, в ванной, когда встретил отцовский взгляд, исполненный отвращения. Как-то мне в голову пришла мысль, от которой я впервые за столько лет услышал свой собственный смех. Если так подумать, у всех у них имелись свои мысли на мой счет, свои желания, свои видения меня в высшем свете, но возникало ли у них желание узнать, чего в жизни хотел я? Да, я достаточно долго смеялся тогда в своей камере. Заливаясь смехом, внутри я не ощущал боль или обиду, даже смирился с отвращением к себе. Принял как должное. Все, о чем я думал, как можно это закончить? Закончить кровавое промывание желудка, мое пребывание в клетке, оборвать мое существование. Но теперь рядом не было фарфоровых игрушек, а в ванную меня, закованного в сталь, сопровождала толпа слуг. Я даже испражнялся в компании, что следило за каждым движением. Иссохнуть от жажды, когда в тебя заливают литры крови, возможности не было. Я оказался заперт в собственном теле. Они отняли у меня даже выбор собственной жизни. Я был дефектным инструментом, который нельзя выбросить. И тогда я в полной мере прочувствовал едкую безысходность. Однажды отец пришел в камеру с совсем небольшим пакетом крови. Он был одет в парадно-выходной костюм. Волосы безупречно уложены, а в руках красовалась любимая трость. В таком виде он обычно принимал гостей. Сбор высших слоев, которые развлекались весь вечер на пиршестве, а после решали политические дела. Но все, что вызвало у меня вопросы, пакет крови был всего один. Устремив на меня строгие глаза густого бордового цвета, отец соизволил заговорить. «Мы можем продолжать это еще очень много лет, десятилетий или столько, сколько тебе угодно. Но у меня есть планы, и я не хочу столько ждать. Тебе нужен такой мусор, как я?» Механизм заскрипел. Цепи на моих руках натянулись. Лицо отца оставалось невероятно хмурым. «Знаешь ли ты, сколько лет тебя здесь уже держат?» — сухо спросил он. Я не имел понятия, сколько дней, месяцев, лет я находился в этом подвале. Судя по моему телу, я достиг половой зрелости. Возможно, мне стукнуло лет 17, да и одежда, которую мне приносили, стала на порядок больше той, в которой меня привели сюда в первый раз. Значит, прошло 7, может, 10 лет. У меня есть подозрение, что через пару десятков лет от таких выходок ты потеряешь рассудок. И тогда ты не сможешь воспользоваться мной. Не сможешь использовать как регалию, выставленную на показ перед старыми кровососами. Я не мог остановиться. Никудышный сынок, портящий твою репутацию. Потомок, позорящий тебя в семейном древе. Конечно. Великий ужасный Ванжо, седьмой наследник крови, взрастил клан до колоссальных размеров. Нерушимая империя, слухи о которой донеслись аж до самых отдаленных уголков земли Солисден. Ты представить себе не мог, что у тебя родится такой выродок. И все усилия разрушатся в один миг. Какая досада. Правда, мне тебя так жаль. Так почему бы не избавиться от такой проблемы, как я? Брови отца сдвинулись к переносице. А на лице было написано, что его не устраивало, в каком тоне я с ним разговаривал. «Я знаю, чего ты добиваешься», — равнодушно ответил он. «И я не дам тебе возможности уйти на тот свет. Наследники высших семей имеют слишком большой вес в наших слоях. Ты, рожденный чистокровный, даже тысячи обращенных не сравнятся с тем потенциалом, с той силой, какая течет в твоих венах». Отец на мгновение затих, пристально рассматривая меня. «Сам факт того, что ты был зачат естественным путем, явление, которое происходит единожды в сотни лет. Я не потеряю такой козырь». «Старик, я мусор. Почему ты так говоришь обо мне?» Помолчав с минуту, он посмотрел мне прямо в глаза и, подойдя вплотную, строго произнес: «Я хочу видеть тебя своим сыном. Как только ты примешь себя, это заточение закончится. Перестань сопротивляться. Стань частью семьи». В голове пронеслись воспоминания из детства, галлюцинации с мертвыми телами в моей кровати, то, как я гладил подушку и просил у нее прощения, задыхаясь от невыносимого чувства вины за свое существование, за то, что я есть. Нахлынула паника. Отец, словно дикий зверь, выжидавший этого момента, продолжил: «Прими себя», — вкрадчиво настаивал он. «Стань чудовищем, и тогда они перестанут приходить к тебе в кошмарах». В голове начался настоящий хаос. Эмоции, пережитые в детстве, заточение и эти кошмары заставляли трястись. Крепко зажмурив глаза, я видел вспышки воспоминаний. Они были настолько яркими, словно это происходило вчера. Я встряхнул головой и открыл глаза. Передо мной все еще стоял отец, который больше не смотрел на меня, как на мусор. И я удивился, как изменилось его лицо. Обычно он сидел на своем любимом стуле в камере и один за другим бросал пакеты с кровью, как собаки, чтобы слуги заливали их в мою глотку. Когда у него было плохое настроение, отец самолично вливал кровь в меня. В такие моменты казалось, что она скоро польется из глаз и ушей. Но когда Ванжоу был в особо отвратительном настроении, пытки становились изощреннее. Плети и ремни испокон веков считались лучшими инструментами для наказания. Рассеченная плоть быстро заживала, едва струи крови успевали окрасить пол в красный цвет. Но в этот раз отец не выглядел суровым, ни намека на раздражение из-за выходок нерадивого сына. Вдруг он поднял руку, и пакет с кровью оказался прямо перед моим лицом. Ждал, когда я приму его. И тогда я понял. Он не собирался насильно заливать в меня кровь. Знал, что сегодня я выпью ее сам. Пакет был значительно меньше других, но содержимое по запаху ничем не отличалось от обычной человеческой крови. Отец выглядел спасителем из ада, в который сам же меня посадил. Ненасытный, обезумевший древний Эфелиан. Чудовище во плоти, жаждущее и меня видеть таковым. Они уничтожили меня для того, чтобы я смог стать тем, кто был им нужен. Животное, убивающее при малейшей возможности. Тот, кого будут бояться и уважать представители высших слоев ночнорожденного мира. Это был момент принятия. Я был сломлен своей же семьей просто потому, что оказался не тем, кто им был нужен. Неправильным, дефектным. Цепи были разорваны, и в следующую секунду, вырвав пакет, я выпил кровь без малейшей капли сожаления, без единой мысли о том, кто мог оказаться жертвой. Женщины, мужчины, дети, плоть, плоть, кровь, еда, люди, еда. Убей, или будешь убит. Я не был тем, кто отобрал эту жизнь, но принял то, что принадлежало мне, и больше не сожалел об этом. Те, кто станет жертвой и падет от моих рук, рано или поздно стали бы жертвами моего отца. Это порочный круг, в который я поневоле оказался втянут, и из которого не было выхода. Теперь вы получите то, чего так желали. Наслаждайтесь. Следующие 40 лет я провел в своем доме как полноправный член семьи. Я больше не был поломанным сыном, годами торчавшим в заперти. Теперь у меня была полная свобода действий. Со временем я предстал перед обществом как следующий наследник главной ветви чистокровного рода Лэнсон. Но отношение высших слоев ко мне оказалось другим, не как к отцу. Это было отнюдь не уважение. Это был страх. Я заставил их трястись при виде моей персоны. Всех до одного. Ночнорожденные должны были признать меня как следующего главу, и мне было абсолютно плевать на их уважение и прочие почести. Я хотел видеть только страх, который сеял сам. Отец и мать были бесконечно довольны таким раскладом. Пока что. Я позволял им лицезреть себя в таком виде только до того момента, когда посчитаю, что игра в семью закончена, и наступит моя сольная часть — месть. Со временем мой аппетит обошел аппетит отца, а он заставлял меня пить кровь еще больше, приводя все новых и новых жертв. Кровь. Я тонул в ней, упивался до одури. Постепенно рассудок мутнел. В особняке появилась разбитая мебель, убитые служанки. В те годы я и получил свой уродливый шрам. Я не видел нападающего. Он был замотан в какие-то тряпки. Открытыми оставались только глаза. Все случилось так быстро, что я даже не успел опомниться. И орудие, созданное из двух реликвий, рассекло мою плоть. Нападавший скрылся. Я не успел поймать его из-за раны на лице. Порез оказался некритичным, но то, чем было смочено лезвие, ударило в голову, будто оглушив. Рана не заживала, хотя и не особо волновала меня. Я хотел крови. Каждую секунду жизни все, чего я желал, была кровь. Гости отца зачастили в поместье, чтобы увидеть истинные желания чистокровного. Подобное зрелище внушало еще больший страх в обществе, тем самым позволяя отцу завоевывать более высокий статус в их глазах. В нашем мире власть имел тот, кто был способен вселять страх и с его помощью подчинять себе других. То, во что я превращался, стало прекрасным оружием для завоевания новых высот. Но отец, ему было нужно больше. Когда мне исполнилось 60, в поместье устроили огромное торжество. Были приглашены чистокровные и их приближенные, обращенные почти со всей земли. Отец тогда занимал одну из высоких позиций у власти, так что почтить его и заодно заключить сделки приехали ночнорожденные из самых дальних уголков мира. И каждый из них жаждал увидеть результат его власти. Уже тогда у меня начал отмирать разум. Я переставал здраво мыслить, не задавал лишних вопросов и просто пил кровь при первой возможности. Тогда я начал терять себя. Торжество было в разгаре. Стальной запах окутывал помещение. Смех гостей, демонстративные реверансы, поцелуи рук, склонение голов, замашки рассвета ночнорожденной империи оставались актуальны и в нашем веке. Мы не гнались за технологиями. Время в мире ночнорожденных эфелианов имело другую социальную структуру. Эпохи не сменялись столетиями, если это было угодно кровожадному обществу. Однако эпоха дворцов, поместий и герцогств существовала среди кровососов уже довольно долго. Тогда мы с отцом закончили уже 12-й круг приветственной церемонии гостей. Перед нами предстали гости клана Нордан. Чистокровные бугаи носили коричневые цвета мокрого песка, кафтаны до пят. Многие представители этой фамилии украшали лица щетиной. Они были хорошо известны численностью, охотниками, а также боевой подготовкой. «Рад видеть вас, герцог Нордан». Мой отец обратился к длинноволосому бородатому мужчине, и они оба, приветственно кивнув, продолжили диалог. «Рад поздравить вас с 60-летием вашего сына». Одарив меня почтительным взглядом, герцог поклонился. Я не видел в этих формальностях никакого смысла. Мне не нужны были отцовские связи, признание и уважение эфелианов. Только страх. Не дождавшись поклона в ответ, он повернулся к моему отцу. «Я бесконечно рад нашему многовековому союзу. Мои новые сородичи сегодня пришли познакомиться с вами лично». Отец был достаточно горделивым эфелианом, поэтому не имел привычки знакомиться лично с ближним окружением чистокровных. Но так как Норданы обладали боевой мощью и занимали далеко не последнее место в списке соратников клана Лэнсон, он проявил снисходительность и направился поприветствовать гостей. Особняк был забит мертвыми существами высших слоев. Чистокровные, но все они воняли грязью. У меня не возникало желания пить кровь себе подобных. Я отчетливо научился различать запахи, и кровь ночнорожденных напоминала застоявшийся и давно протухший кисель. Это отбивало всякий аппетит и тем самым портило настроение. Через какое-то время подыгрывания праздничной атмосфере я почувствовал на себе чей-то сверлящий взгляд. Обернувшись, заприметил в толпе молодого эфелиана, примерно моих лет, не старше 65. Темноволосый, хмурый и могучий, гора мышц. Он был одет как член семейства Нордан. И я понял, что на меня пялился их старший сын. Поймав мой взгляд, он не растерялся и, отставив бокал с кровью на ближайший стол, уверенно направился ко мне. Подойдя вплотную, незнакомец не сделал поклона, не выказал признаков уважения, как это делали остальные. Между его бровей залегла такая же хмурая морщинка, как и у его отца. Выдержав паузу, Нордан с издевкой произнес: «Да ты прям-таки воняешь женщинами! Все Ленсены воняют одинаково. Однако, в отличие от твоего отца, ты пропитан этим запахом с ног до головы. Ничего другого, наверное, не пробовал, извращенец». Ночнорожденный обладал хорошим чутьем и весьма длинным языком. Странно, но этот тип меня не боялся. «А ты, я смотрю, отличаешься от своего папаши. Даже дерзить вздумал такому, как я. Мой собеседник никак не отозвался. Дерзкий, он так сильно раздражал. Поганец должен был бояться меня, а не разглядывать как монумент. «Я знаю, что он сделал с тобой», — невозмутимо сказал ночнорожденный. И в этот момент мои ноги резко потяжелели. Всего одной фразой меня приковали к земле. Все внутри стало невероятно тяжелым, и мысли начали путаться. Что это было за ощущение? Я не понимал. Здоровяк продолжил. «Каково это — потерять рассудок? Ловить провалы памяти, а затем приходить в себя и видеть последствия. Разорванные клочки одежды, оторванные части тел, валяющиеся по дому. Прислуга с ведрами, не успевающая надраивать полы. Тебе становится легче?» Он сложил огромные ручища на груди. «Черная пелена, что окутывает в момент безумия. Она позволяет хотя бы на мгновение забыться, потерять себя. Откуда он знает, что у меня мутнеет разум? Откуда ему известно про отца? И что это, черт возьми, за недоносок? Давай-ка выйдем на балкон. От этого смрада меня подташнивает. Я не могу даже нормально дышать». Не дожидаясь ответа, я развернулся и уверенно направился к выходу. Шум гостей из особняка раздавался на все поместье. На улице было прохладно. Ночь и невероятно красивое небо, полностью усыпанное звездами. Раньше я не замечал этого ночного полотна. «У тебя красивый дом!» Настырный древний, естественно, принял мое предложение подышать. «Судя по тому, как ты разглядываешь небо, стоя на собственном балконе, ты будто впервые здесь. Неужели график приема крови настолько плотный, что у тебя даже не было времени полюбоваться этим видом за все годы?» Он издал ироничный смешок. «Кстати, ты не спрашивал, но меня зовут Оливер». «У меня были дела поважнее, чем любование природой». «Конечно, тебе было некогда. Ты же ежедневно захлебывался в крови». Я резко прижал говорливого кровососа к перилам. Оливер слегка прогнул спину, изображая, будто сейчас упадет, и усмехнулся. «О тебе говорили несколько десятилетий, а после на свет появилось животное, которое одним своим видом внушает страх». Он оттолкнул меня. «Мне тоже стало интересно посмотреть на того, кто разлагается в собственной голове. На то, во что превращается чистокровный, опускаясь на самое дно. И то, что я сегодня увидел, омерзительно». Оливер ткнул в меня пальцем, продолжая ухмыляться. Я не мог понять, чего именно добивался этот придурок. «Ты-то уж точно не святым духом питаешься, раз хватило сил оттолкнуть меня». В его глазах что-то изменилось. И это был уже совершенно другой взгляд. Жалость. «Я устал смотреть, как моих одногодков пичкают кровью для власти. Устал смотреть, как они один за другим теряют себя. Но то, во что превратили тебя...» Услышанное выбило меня из колеи. Впервые кто-то смог увидеть восьмого наследника Лэнсона насквозь. Тот, в кого я не смог вселить страх. «Неужели тебе не хочется жить своей жизнью и делать выбор самостоятельно?» Так искренне полюбопытствовал Оливер, и меня передернуло. «Я сделал свой выбор». «И заперся внутри. Твой нынешний вид и то, почему ты пытаешься заставить других бояться тебя, попытка убежать от правды». «Какой к черту правды?» «Ты боишься, Кайл», — кратчево ответил он. «Боишься себя». Я остолбенел. Я был взаперти слишком долгое время, и выбор, который я сделал, освободил меня. «Снаружи!» — перебил он. «Ты стал свободен снаружи, но сейчас ты запер себя изнутри. Нравится?» Я не мог пошевелиться. Любые усилия заставить его бояться оказались бесполезны. Мое природное подавление с ним не работало. Примечание. Природное подавление. Сила древней крови клана Лэнсон, лишавшая воли, взамен вселявшая страх, из-за чего даже превосходящий по силе противник оказывался беспомощен. Оливер не жаждал получить от меня одобрение, что подняло бы его по статусу. Но чего же он добивался? В тот день на балконе собственного дома я впервые был разоблачен, а в голове вновь прозвучала истина. «Ты боишься, Кайл? Боишься себя?» И тогда я позволил себе задать всего один вопрос, удививший меня самого. «Ты знаешь, как выбраться оттуда?» Оливер искренне рассмеялся во весь басистый голос и ответил. «Твои руки и ноги не связаны. Ты не ранен. Тебе ничего не угрожает. Перед тобой такой прекрасный вид. А этот простор! Но ты продолжаешь здесь истуканом стоять. К чему ты клонишь? Почему бы тебе, пока ты окончательно не слетел с катушек, не сделать собственный выбор? Кем хочешь быть?» Это не было провокацией или наигранными эмоциями. Оливер был абсолютно открыт. Впервые в жизни со мной кто-то говорил вот так свободно. Мне все еще казалось, что здесь таился какой-то подвох. Чистокровный ночнорожденный, такой же, как я, как все они, мертвый. Но почему я видел перед собой настолько живого Эфелиана? Как только я последую своему выбору, мое тело иссохнет. Я не смогу прожить и пары лет. Оливер, притихнув, отвел взгляд. Он наслаждался видом перед нами и выглядел невозмутимо спокойным. Будто у наследника Нордон все было под контролем, независимо от того, что я скажу. Спустя время он проговорил. «Сможешь ли ты отказаться от мести семье и убежать, если я помогу тебе в этом?» «Я не смогу убежать от семьи». «Я сказал, что помогу». «Кровосос, и почему ты хочешь помочь мне? Эта часть представления подстроена твоим отцом». «Потому что я тоже хочу убежать», — резко ответил он, застав меня врасплох. «Я тоже по-своему заложник семьи. Но я уже сделал свой выбор, а потом увидел похожего на меня». Его слова стали пощечиной, отрезвившей меня после многолетнего кровавого запоя. Он всерьез предлагал мне сбежать, пока все внимание было приковано к празднеству. «Сделай свой выбор», — уже серьезно произнес он. «Ты можешь жить свободно от семьи, от своей жажды, если сам этого пожелаешь. Мы можем помочь друг другу сбежать. Все, что от тебя требуется — выбор. Я свой уже сделал». Никто не заметил двух пропавших юношей, которые следующие 17 лет жизни провели в бегах, скрываясь от своих семей, а затем еще 20 проведут в пристанищах, которые станут для них новым домом. Один в кампусе, второй в мире людей. Беглецы, отказавшиеся от власти и статуса, кровопролития и заточения. Те, кто выбрал свободу. Те, кто ни разу об этом не пожалел. Взбалмошным ночнорожденным, который достал меня со дна жизни, был Оливер. Я обязан ему. И теперь шаг за шагом Оливер вытаскивал меня из бездны, которую затягивал каждый желанный глоток. Он так и не рассказал, где и как нашел пилюли, которые освободили меня от жажды. Сейчас я был прикован к стулу, и мой друг избивал меня, рассказывая какие-то непонятные анекдоты из мира людей, а после сам же смеялся над ними, продолжая колотить, потому что я опять перешел черту жажды. Если бы у меня был выбор оказаться снова в том подвале и получать литры крови от отца или быть привязанным к стулу в кандалах, и умирать от жажды, получая по лицу от друга, я безоговорочно выбрал бы второй вариант. Все, лишь бы не попасть туда, куда несмышленый ночнорожденный обещал сдать меня через 50 лет. Прямо в кровавое объятие Ванжо. Чертов ублюдок. Когда я приду в себя, обязательно врежу тебе, здоровяк. Обещаю.